мостовые изношены, кэбами стрит. В пабах мест не найдешь, и на биржах игра переходит в привычный британский гамбит. Здесь порядок вещей неизменен и прост, как парламентский трон королевы. И влиятельный фунт продолжает прирост буржуазно-имперского древа. А я живу в России, в самой крайней точке бытия. Я живу в России, это просто родина моя. В этой дикой мощи, скованной мечтами о былом, вряд ли станет жить сильнее и проще. Но это мой дом. На бульваре Сен-Клер зацветает каштан, и в Булонском лесу заблудился мистраль. И бургундским вином багровеет стакан, словно вновь обретенный священный Грааль. Здесь единый народ уважает себя и добытую в муках свободу, и живет день за днем, ни о чем не скорбя, наживая добра год от года. А я живу в России, в самой крайней точке бытия. Я живу в России, это просто родина моя. В этой дикой мощи, скованной мечтами о былом, вряд ли станет жить сильнее и проще, но это мой дом. Он уехал давно, те края, где не ждут потрясений и бед. Для него наша жизнь как плохое кино, где бюджет не спасает бездарный сюжет. Иногда он звонит, узнает, как дела, и услышав последние сплетни, не поймет ли чего мы сгораем дотла, чтобы снова воскреснуть из пепла. Но я живу в России, в самой крайней точке бытия. Я живу в России, это просто родина моя. Мечтами